В. Динамика разрешения. Трансакционный анализ – это терапевтический метод, основанный на предположении, что слова и жесты могут иметь терапевтический эффект без телесного контакта с пациентом, за исключением рукопожатия. Если трансакционный аналитик считает, что телесный контакт для определенного пациента желателен, он обращается к танцевальным классам, группам сенсорных ощущений или к классам разрешения. Классы разрешения, в отличие от двух предыдущих, ведутся людьми, разбирающимися в трансакционном анализе. Эти люди следуют рекомендациям трансакционного аналитика, а не навязывают пациентам свои собственные теории или потребности. Так трансакционный аналитик может решить: этот пациент нуждается в объятиях, но я не могу обнимать его и при этом продолжать хорошо спланированную терапию. Поэтому я направляю его в класс разрешения с разрешением на объятия. Или эта пациентка нуждается в расслаблении путем танцев и неформальных прикосновений к людям, но я не веду танцевальный класс, поэтому направлю ее в класс разрешения с разрешением танцевать. Классы разрешения ведутся группами, так что пациенту не нужно обнимать самого себя или танцевать в одиночку. Все пациенты проделывают одно и то же одновременно, но преподаватель учитывает особые потребности каждого и уделяет им специальное внимание. Пациент не обязан делать то же, что остальные, и одновременно с ними. Преподаватель делает предложение, но каждый пациент волен поступать как хочет. Это часть разрешения, по которому назван класс. Однако обычно пациентам нравится участие других людей, нечто такое, чего им не хватало в детстве. Доктор Кью посещал класс разрешения, чтобы понять, как люди себя в нем чувствуют и что еще он сможет узнать. Когда инструктор предложил «все садитесь на пол», голос в голове доктора Кью произнес: «Мой ребенок и мой взрослый согласны с вашим предложением сесть на пол, поэтому он сел. А где был его родитель?» Его взрослый и родитель, очевидно, заранее согласились, что родитель позволит ребенку поступать по своему желанию под некоторым контролем со стороны взрослого, конечно, если дела не зайдут слишком далеко, например, не станут слишком сексуальными. Ребенок испытывал легкое возбуждение, но не было потребности в возвращении родителя, поскольку взрослый был вполне в состоянии контролировать ситуацию. Это позволяет понять, как действует разрешение. Поскольку разрешение для сценарного анализа есть решающее вмешательство, необходимо как можно яснее разобраться, как оно действует, и нужно пользоваться любой возможностью, чтобы наблюдать его в различных обстоятельствах.